Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию прослушать радиопрограмму «Христианская семья». В этой передаче мы предложили поучаствовать брату Аркадию Михайловичу Гантовнику. Приветствуем вас, брат Аркадий Михайлович, в нашей студии. И для начала я хотела бы, чтобы вы немного рассказали о себе, о своей личной жизни, как говорят, для первого знакомства с нашими радиослушателями. Ну, мне вот предложила сестра поделиться своими мыслями, кто я такой и с чего началось мое приближение к Богу. Меня зовут Аркадий Гантовник. Я уже в таком солидном возрасте, я 40-го года. Вчера на собрании вас поздравляли с днем рождения и сказали, что у вас их два. Что вы можете сказать по этому поводу? Дело в том, что там, когда паспорт выписывали, там на 10 дней сделали ошибку и написали вместо 22 июня 12 июня. Вот, поэтому по-настоящему-то у меня 22 июня. Вот, и я, когда мне предложили, я начал размышлять об этом, чем бы с вами поделиться, чтобы это было прежде всего полезно для слушающего, как для верующего, так и для неверующего. Надо сказать, что я жил без Бога почти 39 лет. И какую направленность я хочу иметь вот в том, чтобы поделиться с вами о том, какой Бог премудрый. Я все больше и больше начинаю восхищаться Его премудростью. Как вот через мои неразумные действия Он меня приблизил к Себе. Вот, думаю, что это очень полезно и, может быть, особенно неверующему человеку, чтобы он немножко задумался и увидел по своей жизни, как Бог хочет приблизить к себе. Я начну с того, что я жил в Ташкенте, ну, где-то мне было лет, может быть, 16-17, почему-то в голову мне пришло заниматься музыка, и сейчас бы я это не объяснил. Что-то на меня повлияло, и причем я захотел играть на скрипке. Я никогда скрипачей не слышал, на концерты я не ходил на скрипичные. Что повлияло на меня, что я на скрипке заниматься, я бы сейчас это не смог объяснить. У меня был дядя-музыкант хороший, Зиновий Аркадьевич, и он мне... Как пианист он имел связь с музыкантами и нашел у меня хорошего преподавателя, концертмейстер оперного театра в Ташкенте Михаил Циринский, очень хороший музыкант, первая скрипка в оркестре оперного театра ташкентского. И я к нему стал ходить на занятия. Несколько месяцев я поиграл, ну, может быть, 7-8 месяцев я поиграл. А потом надо было пойти летом на отдых. А я так с ранних лет почувствовал чувство потерянного времени. У меня было очень сильно развито. Я не хотел на 3 месяца идти, так сказать, на отдых. Вот. И сразу нашел себе другого преподавателя. А этот преподаватель, он преподавал в музыкальном училище. Тоже хороший скрипач, Наум Ефимович Повер. Вот, и я у него несколько месяцев позанимался, не помню сколько, ну, может быть, 3-4 месяца, вот, и поступил в музыкальное училище. Я помню, играл 20-й концерт в Иоте, поступил в музыкальное училище на скрипку. У меня неплохо дела шли с музыкой, хотя я в детстве никогда не занимался. Я буквально меньше года позанимался и поступил в музыкальное училище. Я хочу еще раз напомнить, что Бог буквально все это использовал для того, чтобы я к Нему приблизился. вот начиная, может быть, даже еще раньше, но я вот сегодня именно об этом рассуждал. Вот, я прозанимался в училище 2 года на скрипке, потом я устроился на работу в цирк. Я играл на скрипке в цирке, ну, как говорят, немножко захалтурился и немножко расслабился я по отношению к скрипке, и меня потянуло совершенно на другой род занятий, на теоретический класс я поступил, стал играть на фортепиано. Вот, довольно неплохо стал играть на фортепиано, как теоретик закончил музыкальное училище. И поступил после окончания, сразу же поступил в Ташкентскую консерваторию. Я там проучился немножко. Почему мне пришла мысль уехать из дома? Что мне было плохо дома? У меня родители были, и там инструмент был, и прекрасная квартира. И я занимался в Ташкентской консерватории, она была довольно высокого класса. И композитор у меня был, преподаватель хороший, вот, и класс композиторский довольно был высокий такой. Друзья, я бы сейчас не мог бы сказать, вот, почему меня потянуло из дома, и почему обязательно в Новосибирск, на это бы я не мог себе ответить. Теперь-то я понимаю, что это желание у меня было от Господа. Вот, и я даже вам скажу немножечко из Библии. Один из центральных текстов, «Плач Иеремии», 3.37. Этот текст стоит как бы вопросом, кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Никогда не только не говори, но даже чтобы мысли твоей в голове не возникло, что с тобой что-то произошло, а это не Господь повелел. Я еще раз прочитаю этот текст. Кто это говорит? Кто это такой неразумный говорит, что с ним что-то произошло, а это не Господь повелел? Вот теперь я как бы пленку жизни откручиваю назад, на много лет назад. Мне было 20 с чем-то, а сейчас уже 68. И вот как я уехал из дома, переехал в Новосибирскую консерваторию, вот, перевелся к одному из лучших преподавателей. Вот, Муров был такой у нас преподаватель по композиции. И вы знаете, домашние условия у меня были не просто плохие, а, надо сказать, ужасные. Я жил в сарае, где даже печки не было. Но летом, весной, осенью это нечувствительно, а зимой градусов 25, а иногда и 30. И вот у меня и печки нет, и я там жил один. Думаю сейчас, как это было неразумно, как это было глупо уехать из Ташкента, где тепло, где родители, полный уход за мной, все. Вот. Но я еще раз хочу повториться, что всякое неразумное действие, даже безумное действие, бестолковое действие, и все-таки через это Бог направляет к себе. Вот какая его премудрость. Вот, скажу вам, что я проучился там несколько лет, ну и теперь к очень личной жизни я хотел бы так, очень личной жизнью поделиться с вами. Я проходил по парку, не помню, откуда я шел и куда, ну, смотрю, вот, сидит девица какая-то, ну, грешник есть грешник, я же не верующий человек. Вот, как получилось, что я сел около нее, вот, как-то мы познакомились, и как-то что-то мне в ней понравилось, и она стала очень близкой ко мне, вот, я оставил ее у себя жить, прожили мы довольно долго, мы прожили, я в общей сложности прожил в Новосибирске 9 лет. И вот мы прожили с ней 2 года, может быть, больше. А потом я говорю: Оля, давай, может быть, распишемся. Никакой свадьбы у нас не было, ничего. Вот. Ну, грешник есть грешник. Она не против, мы с ней расписались. Я закончил консерваторию. А за это время, пока я учился в Новосибирске, мои родные переехали из Ташкента в Самару. Я хочу сказать еще одно неразумное действие, и я сейчас бы опять никак не мог дать бы объяснение этому действию с моей стороны. Я к Новосибирску привык. За 9 лет мне этот город нравился. Там очень много друзей и друзей по музыке. И поехать в город, который я не знал и никогда там не был, я это могу объяснить только тем, что Господь повелел мне. Хотя я и неверующий, Бога не знал, но Господь повелевает и неверующим, не только верующим. Задумайся об этом, слушатель. Господь повелевает и тобой, с тем, чтобы к себе приблизить. И вот я приехал в Самару, ни нитки, ничего у меня нет. Мне надо как-то вот работать, чтобы заработать на квартиру. Я начал усиленно работать, вот, и заработал себе на трехкомнатную квартиру. И мы с Ольгой неплохо жили. Вот, и как-то в один день мне Оля говорит: я никогда не была на курорте. Мне хочется поехать на курорт. Я говорю: никаких проблем, только пойди, свяжись с медициной, чтобы они тебе какую-то там курортную карту выписали. И я ее проводил туда, в больницу. Вот, и помню, она вышла ко мне вся бледная, трясется. Я говорю: Оля, что с тобой? Она говорит: пойдем отсюда быстрее. Я говорю: ну пойдем, ну что, на тебе лица нет, в чем дело? Пойдем быстрее. Я говорю: ну давай еще быстрее пойдем. Ну ты хоть поделись, что такое. И кое-как я из нее вот вытянул. Оказывается, она когда стала на рентген, там были служительницы в халатах, их две. И одна как-то очень неосторожно на ухо другой сказала: смотри, говорит, какая молодая, а уже рак. А Ольга подхватила и выскочила оттуда. Друзья, я еще раз хочу сказать, еще раз через Слово Божие, чтобы Слово Божие зашло в ваше сердце. Бог повелел. Да, Бог повелевает не только верующим, но и неверующим. Вот так Бог повелел, и она захотела на курорт. Бог повелел, и оказывается, у нее и болезнь. А все это для чего? Только к себе направляет. А у нее ничего не болело до этого? Ничего абсолютно у нее до этого не болело. Она совершенно была здоровая. Она не знала, в какой стороне у нее сердце там, или где печенки и печень. Была абсолютно здоровый человек. Но когда Господь хочет к себе направить, тогда можно ожидать всякую неожиданность. Ну и что ж, теперь она больная. Ну, я ее любил и жалел, и все. Я спрашиваю у служителей в белых халатах, когда будет ее конец. Мне сказали: весной зароешь. Вот, я сильно-сильно перепугался, вот, и дело дошло до Кремлевки, и там приобрели метотрексат, очень дорогой препарат, 7 кубиков ей влили, а 8 уже смертельно, вот, и я ее буквально стал заливать гранатовым соком, вот, морковным соком. Каждое утро я на рынок стал ездить. Мне сказали, что очень нужно в таком состоянии, организму нужна печенка, причем почти сырая. Чуть-чуть на сковородку и буквально несколько там секунд и снимать ее вот почти сырую, чтобы она ела. И каждый день я каждое утро на рынок эту печенку доставал. Орехи, мы сколько с ней прогуливались, вот прогулки делали, орехи без числа грецкие. И вы знаете, первая весна прошла, вторая весна. И аж только на третью весну, 31 марта, я ее потерял. Ну, а теперь я опять возвращаюсь к своей основной теме. Какой? что Бог повелевает не только своим детям, нет. Бог повелевает и неверующим. И такие мы иногда безрассудные поступки делаем, просто, можно сказать, даже чистое, чистое безумие, но безумие Бог использует как премудрость, как премудрый, и направляет к себе. Ну что, мне ее жалко стало, как не проснусь, она плачет, плачет. Вот, ночью трогаю глаза, слезы. Думаю, ну что делать? И теперь вот какой-то поворотный момент в моей жизни наступил. Я вам скажу, почему я его называю поворотной. Мне ее сильно жалко было, и как-то мне ее захотелось успокоить. А я краем уха слышал, не знаю где, я от Бога был очень далеко, весьма далеко. Я был научен, что религия – это опиум, дурман и сивуха. Вот у меня отец вообще был коммунист. У него и брат родной коммунист. Вот мать у меня была совершенно безбожница. Мы никогда даже понятия не имели, чтобы какую-то книжку приобрести по религии. Мы очень были далеки. У меня сестра была родная. На 1,5 года старше меня, сейчас она живет в Иерусалиме уже несколько лет. Отец у меня там умер в Иерусалиме, ему было около 92 лет. Ну, так он совершенно безбожник и умер. Вот. И теперь мне почему-то в голову пришло, что религия, она как бы дает ложный покой. Она как бы успокаивает. Я думаю, ну как каждое утро, каждый день она плачет, ну как мне ее успокоить? И я думаю, я попробую ее все-таки обманом успокоить. Я слышал, что действительно эта религия – это дурман такой, опиум. Думаю, ну сколько ж я могу терзаться вот ее плачем? Вот. И уже в голове держал вот такую мысль, что я все-таки ее обману Иисусом, обману ее Христом. Ну, сколько я могу смотреть на ее заплаканные глаза? Когда Господь увидел, что у меня такое решение, мы с ней пошли гулять по микрорайону, и обратите внимание, что вот только... В 39 лет Господь мне уже конкретно послал человека. До этого, в течение 39 лет, я вообще ни с одним верующим никогда не сходился, я их просто не знал. И вот как только мне вот эта мысль пришла успокоить ее через религию, буквально через несколько дней у нас были две собачки, Чапа и Айгуша. Очень маленькие, и мы с ними прогуливались вот так вот по микрорайону, и вдруг совершенно неожиданно подходит человек, знаете, такого романтического склада, на левой руке у него плащ, и задает такой вопрос, ну так не принято подходить к людям чужим и задавать такие странные вопросы. А вот Бог его направил, теперь я это понимаю. Он подходит и задает такой вопрос. Молодые люди, в чем счастье? Вы знаете, я как-то хотел от него отвязаться, вот так вот отбрыкаться. Думаю, вот прицепился мне, в чем счастье, мне не до тебя. И чтобы как-то прекратить с ним всякий разговор, я просто ему сказал, я говорю, внутренний покой. И вы знаете, он как загорелся, буквально, ну, как силовой прием, что ли, посадил меня на скамейку. И вы знаете, что он стал говорить? Он стал читать духовные стихи. Кого, я не знаю, я никогда не читал духовных стихов. Об Иисусе. И я так задумался, и какие умные стихи. А я все-таки человек образованный был, я немножко понимал поэзию. И как-то долго-долго и сыпет, и сыпет, и сыпет. Думаю, вот какая память у него интересная. И немножко поговорили, и он мне дал адрес. Переулок специалистов. В Самаре. Вот там собирается община. Он не сказал, кто там, чего. Просто дал мне адрес. Я не особенно этот адрес запомнил. И вообще я и не понимал, что это от Бога. Ну, как-то вот запомнил. Переулок специалистов. Ни номера, ничего. Переулок специалистов. А потом все-таки думаю, нет, надо ее отвезти в церковь. Вот, чтобы немножко ей голову как-то поморочить религией. И мы пошли в православную церковь. Пришли туда, посмотрели эти иконы, на эти изображения посмотрели, но ничего нас там не удержало. Эти картинки, эти иконки, мы оттуда ушли совершенно, ну, пустые. А это утром было. А вечером все-таки вот опять ко мне вот эта мысль. Нет, надо найти вот этот переулок специалистов. Как искали, я уже не помню. Нашли этот переулок специалистов. Теперь стали спрашивать, а где тут собираются верующие? Нам подсказали, где собираются верующие. Мы пошли на верхний этаж по винтовой лестнице железной. Зашли туда. Смотрим, ну, там небольшое помещение, ну, может быть, человек 150, ну, может быть, максимум 200. И вот мы так посидели, вот, и, знаете, мне, я был очень далек от Бога, и Ольга, и я, ну, как-то мне стало близко вот эта вот атмосфера. Я не помню, кто и о чем там говорил, но мне понравилось там быть. Пришли мы домой, и я помню, как сейчас помню, я Ольге говорю, жене своей, показываю пальцем на телевизор и говорю: «Оля, вот это нам будет мешать». Но она плечами так пожимает. Она была кроткая, она как-то мне слушалась меня. Вот, и я ее слушался, и мы так хорошо жили. И она пожала плечами, я взял этот телевизор, и, как сейчас помню, на пятый этаж отнес Антонине Васильевне. Я ей сказал: он нам будет мешать. Я уже понимал, что как-то приближаться к Богу, есть вещи, которые будут мешать. Даже чтобы ее обмануть, будут вещи, которые будут нам мешать. Я еще все-таки не сразу перестроился, что действительно религия – это истина. Я все-таки думал немножечко ей как бы голову заморочить, чтобы она поверила в эти как бы сказки, что ли, и немножко успокоилась. Пришло время, мы пошли на второе собрание. Ну, а теперь я вам скажу, что произошло на втором собрании. А на втором собрании произошел такой слом моей в жизни. Вот. И я помню, поскольку я музыкально очень восприимчивый, запел хор, я не помню, какой хор он запел. И вы знаете, я понял, что я грешник. И пока пел хор, никто никого не призывал. Я и не знал, что такое призывная проповедь. Я не знал, что вообще верующие призывают кого-то каяться. Я вообще этого ничего не знал. Я вот как сидел на стуле, вот все сидят, и я сижу. Я потихонечку сползаю, на оба колена я встал. Я молиться не мог, я и не знал, что такое молитва. Я сказал только два слова, больше я ничего не мог сказать. «Господи, прости!» И больше ничего. И потихонечку вот так опять залез на этот стул и сидел. После собрания я вообще не мог понять, что со мной происходит. Меня приветствуют, меня целуют, а я не знаю, что это такое. Ну, а потом я уже видел, что кто покаялся, тех святым лобзанием приветствует уже, как детей Божьих. Ну, вот так произошел мой слом в жизни. Ну, а Оля, поскольку она как-то доверяла мне и подражала во многом мне, вот, как-то братья пригласили там в братскую комнату, меня, и Ольга там была. Вот. И как дело дошло до того, что ей предложили покаяться. Просто ей сказали, а ты могла вот покаяться при наших глазах, чтобы мы видели. Она встала на колени, тоже сказала какие-то слова, я не помню. И мы стали ходить, на собрание. Аккуратно, регулярно, и мне были очень дороги эти собрания, и Оля со мной, вот, и так продолжалось, и я помню, в каком году мы пришли первый раз на собрание, это был 78-й год, вот, уже конец года был, и мне уже было почти, вот, 39 лет, и Ольге 38 лет. Ну и подошло время, когда она умерла 31 марта. Вот. Теперь параллельно я сейчас затрону еще одну такую линию в моей жизни. У меня же родные. Отец и мать, и зять, и сестра, и племянники. И вот помню, что когда только мы с Олей уверовали, мама моя буквально подняла бунт. Ей очень трудно было смотреть, как я вот свою жизнь порчу, карьеру себе порчу, стал ходить к каким-то верующим. Она не выдержала, поехала в Москву. А в Москву у меня очень грамотная, очень образованная была тетка Тамара, вот, очень развитая. И она говорит моей матери: «Мурочка – это мракобесие». «Мурочка» – это мою мать звали, Мария, Мария Ивановна. Вот. «Мурочка» – это мракобесие. Вот возьми вот эту литературу, отдай Аркадию, может быть, он образумится. И она привезла мне из Москвы много литературы. Позвала меня: «Сынок, давай так договоримся». Вот я ездила к тете Тамаре, привезла литературу тебе. Давай почитай, может быть как-то, ну, ты образумишься, что-нибудь в твоей душе там произойдет. Я говорю, ну так, я сразу смекнул. Я говорю, ну хорошо, давай. Только давай так. Если у тебя есть интеллектуальная честность, порядочность, я твое, а ты мое. И достаю ей, а у меня было старое-старое Евангелие, очень маленькое. На ладошке вот оно умещалось, все это Евангелие, и там потертые страницы и порванные. Вот, я говорю, ну хорошо, я у тебя беру вот эту всю литературу. Вот, всю эту макулатуру я от нее взял, а ты вот только вот это... маленькую книжечку. Я от тебя не беру обязательства, что ты будешь каждый день ее читать. Нет, ну вот я твое, а ты мое. Я хочу еще раз напомнить, друзья, что через неверующих людей действует Бог. Я сейчас вот прокручиваю пленку своей жизни, и если бы я из этой пленки убрал бы хотя бы один кадр, друзья, я бы здесь сейчас перед микрофоном не сидел бы. Меня бы в церкви просто не было. Я был бы неверующий и погиб бы в своем неверии. Даже одну мелкую деталь я вот из своей жизни, если бы убрал, и вы посмотрите, как Господь использует буквально каждую мелочь моей жизни. Как она читала, регулярно, нерегулярно, я не знаю. Я даже и не спрашивал у нее, чтобы как-то не лезть ей в душу вот этими вопросами. А сам читал эту литературу. Знаете, она на меня никакого впечатления не производила. Там такие высказывания, что не Бог сотворил человека, а человек сотворил Бога. Это для меня уже были мерзости. Меня Бог сильно и сразу перестроил. Я начал очень активно читать Евангелие, а потом мне захотелось иметь Библию. Ну, а в то время иметь Библию – это очень нелегко. Вот, и я думаю, поеду я к священнику, к православному, может быть, там как-то приобрету Библию, Ольгу я уже похоронил. Приехал туда, к этому священнику православному, смотрю, там такая очередь, чуть ли не мавзолейная к нему сидит. Я занял очередь, жду долго, ждал, вот, выходит молодая девица, вот, и смотрю, она плачет. Я говорю, что ты плачешь? Она говорит, мне, говорит, священник Евангелие не продал. Ну, я ей Евангелие не продал, а я хочу, чтобы он мне Библию продал. Думаю, ну, а что мне терять? Я ничего не потеряю. Очередь моя пришла, я к нему туда зашел. Смотрю, там сидит такой дядя. Спросил он меня, зачем? Я говорю, Библию, что-то так вот. Разговорились. И он как-то не соглашался мне. А потом все-таки я минут 20 я его уговаривал, вот, и как-то он все-таки сломился, согласился. Потом ручку вот так вот тыльной стороной, не ладошкой, а тыльной стороной ручку вперед так подставляет мне, дает мне знак, чтобы я подошел и эту ручку поцеловал. Я понял этот намек. Думаю, ну раз Библия мне нужна-то, ну ладно, поцелую я ему. Ну, подошел, я эту ручку лизнул, и все. И он сказал, иди скажи, что владыка разрешил продать Библию. Владыка. Вот, мне действительно завернули такую зеленую Библию православную с крестом. Я заплатил уже не помню сколько денег, взял эту Библию, стал ее регулярно читать. Вот, ну а теперь хочу еще раз вам напомнить, как Бог действует через все наши поступки и направляет к себе. И чаще всего Он направляет к себе не через радости, не через наши счастливые дни, нет. Я хочу еще одно место прочитать из Библии, Екклесиаста 7:14. «В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог». Друзья, в одни несчастья надо размышлять. Дни несчастья от Бога, потому что несчастье посылает Бог не для того, чтобы просто нас помучить. Нет, нет, друзья, ни в коем случае. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Друзья, мы не можем ничего сказать против него, потому что мы знаем, что через все трудности, через все тяжелые обстоятельства Бог направляет к себе. И Ольгу направил через болезнь к себе, и через ее болезнь, через болезнь жены моей, меня к себе направил. И я это сейчас очень хорошо понимаю, эту истину. Ну, а теперь, поскольку у мамы Евангелие, Господь решил этот процесс приближения ее к Богу ускорить. Она была сильной противницей, и Бог вынужден. Богу пришлось как бы дать ей болячку. Какую болячку? И у нее рак. И у нее рак. Она попала в больницу. Я стал ее посещать, ходить каждый раз. Я был к маме очень близок. К отцу я как-то не очень, а вот к маме я был очень близок. И вот каждый день стал ходить к ней туда, навещать. И вот в очередной раз, помню, стоим, так, полумрак вечерний, в коридоре, в углу. Стоим, молчим. Мы, когда молчим, мы очень хорошо друг друга понимаем. И она молчит, и внутри себя плачет, и я молчу, мне тоже сумно. Вот, и стоит, и вдруг поднимает глаза и говорит, сынок, я хочу тебе сон рассказать. Я говорю, расскажи. Я падаю навзничь, полный мрак, падаю назад, и такой страх во сне этот страх как-то немножко умножается от вот этого нереального мира. Страх очень большой. И страх реальный. И я уже настолько падаю, и вдруг я почувствовала подмышками что-то мягкое и теплое. Я почувствовала какие-то руки. Рассказала мне этот сон и замолчала. Стоит и молчит, и я стою и молчу. Я понимаю, почему молчу. Я-то уже чувствую, что сейчас куда-то разговор пойдет. Молчала, потом поднимает глаза и говорит: «Это Иисус?» Я говорю: «Да». Друзья, если бы вы знали, как она уверовала, какая ее сильная вера была, куда ушло это безбожие, как утренний туман, все это ушло сразу, и как она стала читать Библию регулярно, и как она стала посещать собрания, и, надо сказать, Бог продумывает нам всех друзей на нашей жизни, и не только неверующих, нет. И Бог продумывает друзей, когда мы уже верующие. И Бог послал такую подружку моей сестре, что я даже и не мог бы сам лучший вариант найти. А ее подружкой оказалась Лилия Сергеевна Грачева. Она жила в Самаре. Вот, это известная, вернее, не она известная, а известный брат ее родной, Юрий Сергеевич Грачев. Если кто знает, он написал книги «Выродовые бездни», «Геруссы». И он сидел в тюрьме несколько лет за Христа. И вот теперь Бог послал эту подружку ей. Я так благодарил Бога, что Бог очень большое внимание уделил моей маме, когда послал ей такую. Очень она крепкой веры была, она очень образованная, так сказать, на одном уровне они были, и не только духовном, но и на уровне образования. У меня мама с высшим образованием, она закончила Запорожский институт, и отец тоже с высшим образованием. У меня мама работала на очень высокой работе. Она сначала работала на заводе «Ташсельмаш», руководитель сварочных работ, а потом ее перевели в министерство. Она была руководитель сварочных работ Средней Азии. Но это очень высокий чин. А Лилия Сергеевна Грачева, я не знаю, по какой линии она, но они очень сблизились, стали подружки. Друзья, теперь я бы хотел еще как-то вот немножко обратиться к вам с такой мыслью, чтобы вы немножко времени потратили и пленку своей жизни прокрутили. И там, где вы имели дни благополучия, и там, где вы поступали неразумно, может быть, сейчас вы просто смотрите, что, ну, просто какое-то безумие вас посещало, и вы делали какие-то вот греховные дела. Но, друзья, я вам скажу, что и через вот это Бог направлял вас к себе. И если вы действительно задумаетесь над Словом Божьим, а Слово Божие – это очень сильное слово. Оно проникает до разделения души и духов, как написано, духа, состава и мозгов, и судит помышления, намерения сердечные. Кто говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Ничего в твоей жизни не было такого, что Господь не повелел, и Он повелевает только для того, чтобы направить тебя к себе. Вот я хотел этот урок предложить сегодня. Как ты этот урок усвоишь? Как ты его приложишь к себе? Насколько у тебя хватит мудрости понять, что это не просто так? Случайного в жизни не бывает. Верующий человек в случайности не верит. Вот, мы все ходим пред Богом, под Богом. И каждый поступок наш Бог использует к тому, чтобы направить к себе. Я сердечно благодарю вас, брат Аркадий Михайлович, за участие в первой части нашей радиопрограммы. То есть мы познакомили наших радиослушателей с вашей личной жизнью, о вашем приближении к Богу вы немножко рассказали нам. А теперь я хотела бы сделать небольшой музыкальный перерыв. Сейчас мы прослушаем гимн «В моем сердце покой». Этот гимн написал брат Аркадий Михайлович. А вы, пожалуйста, подготовьтесь за это время рассказать о своем музыкальном творчестве, то есть о служении Богу музыкой. Меня попросили поделиться, как я музыку пишу. Вот, я написал несколько песен, хоров. Вот, я сейчас могу поделиться вот каким моментом. Может быть, кто-то думает, что мысли идут музыкальные постоянно в голову, и успевай только их записывать. Ну, может быть, у кого-то и так происходит. Кто-то успевает записывать свои мысли, а кто-то и не успевает. И кто-то теряет много мыслей. У меня процесс сочинения происходит совсем не так. Он происходит относительно спокойно, вот, без каких-то особенных там переживаний, волнений. Но я как-то себя дисциплинировал в отношении того, чтобы писать музыку. Допустим, у меня никакой музыкальной мысли в голове нет. И все-таки я приближаюсь к тому, чтобы написать или песню, или хор. И я вам скажу, как я приближаюсь. Я сначала беру карандаш, заточу его, положу резинку на пюпитр, на пианино, и все. Я же уже приблизился к тому, чтобы хор написать. Вот, в следующий раз, может быть, я через полчаса и через час, у меня, кроме сочинения, было очень много работы, я редактировал музыкальные произведения, вот, а это очень много времени, и основное время занимала редакция. Через полчасика я нотную тетрадку положил на пюпитр, и теперь я уже на одну тетрадку ближе к тому, чтобы написать песню или хор. Вот. Потом еще прошло некоторое время, я пишу скрипичный или басовый ключ, пишу акколаду, и когда Бог видит мое желание, что я не ленюсь, что я себя дисциплинирую в этом отношении, откуда появляется мысль, это никто не знает. Вдруг появляется какая-то мысль, я ее записываю. Если мысль эта музыкальная не до конца, ну, хотя бы несколько ноток, хотя бы представить себе, в какой тональности это может звучать, самая высокая нота, самая низкая. Но я ориентировочно какую-то тональность избираю, может быть, я ее потом поменяю. Через некоторое время, может быть, через полчаса, через час, где-то, может быть, уже несколько тактов. Потом смотришь, уже какая-то мелодия появилась. Вот. И чаще всего то, что у меня сразу появилось на нотах, это не окончательный вариант. И я уже для себя понял, что не надо останавливаться на первом варианте. Утром я опять обращаюсь к этой мелодии. Смотрю, мне вот эта нотка не нравится. Я ее поменял. Через некоторое время я смотрю, что от первой мелодии вообще уже мало что осталось. И у меня, и уже знают те, которые со мной дело имеют, что у меня все время есть тяга к тому, чтобы улучшить то, что уже написано. Допустим, уже готова песня. И все равно я делаю второй вариант песни. Если нужно, делаю третий вариант песни. И то же самое в отношении хора. И где-то уже внутри я себе говорю, все, больше я тут ни одной ноты не исправлю. Вот это уже окончательный вариант. Я просто рассказал о том, как у меня идет процесс сочинения. Вот. И главным образом вот эту мысль я хочу передать, что если нет в голове мысли, ну, чтобы Бог видел твое желание, положи карандаш, резинку, бумагу, и Бог даст мысль, а потом начинай работать. Вот я себя так дисциплинирую, ну, и как-то так вот, слава Богу, пока до этого момента получалось у меня сочинение, если Бог увидит мое желание дальше сочинять, и дальше мне будет посылать мелодии. Ведь это Бог посылает мелодии. Они не сами откуда там появляются. Вот, и мысли дает Бог, и музыкальные мысли дает Бог. Вы можете назвать пару гимнов, которые вы написали? Ну, какие? Я там не парочку, у меня там много напечаталось в «Экспресс-информации». Ну, если известные песни. Вот, «В небесах дом родной», вот, и в оркестре играют, и так на похоронах я слышу иногда эту песню поет. «В моем сердце покой», молодежная песня, вот так. Ну, а хоров там несколько десятков, я всех и не припомню. Ну, мне было немножко неожиданно было, когда были похороны Геннадия Константиновича, и предложил Евгений Никифорович Пушков, предложил спеть всем вот эту песню «В небесах дом родной», мою песню. Ну, я первый раз ее услышал в таком пении, ну, в массовом таком, я не знаю, сколько там людей было, может быть, 1000, может быть, больше. И мне было, ну, так приятно то, что без всяких сборников. Вот, просто люди помнят слова, помнят мелодию, И я понял, что мне нужно продолжать писать, и что Бог дал мне эту способность, и это получается, и это мое служение Богу, это мое служение Церкви, и я это продолжаю и сейчас делать. Аркадий Михайлович, давайте мы прослушаем этот гимн «В небесах дом родной и отчизна моя». Скажу, что у меня несколько лет был перерыв в сочинении. Я жил в Ростове 4 года, и там за 4 года много написал. А потом, когда уехал с Ростова и как-то бросил писать, я бы сейчас не мог объяснить, на какой почве. Вот, и несколько лет я не писал. А потом меня один человек немножко пристыдил, как бы. Ну что ж ты писал, писал, у тебя получалось. И теперь как-то вдруг ты бросил. Немножко пристыдил. А потом и другая сестра вот так вот. И я говорю, да что же у меня такой возраст, что же я под занавес жизни опять писать. Да у меня, может быть, так и не получится. Она меня пристыдила через Слово Божье. А написано, что последние дела больше первых. Это меня сильно затронуло. Не столько вот слова брата, сколько Божьи слова. Слова человеческие не так как-то вот доходят до сердца. А когда она мне только сказала, что последние дела больше первых, это Бог обещает, что твои последние дела будут больше первых, что твои последние сочинения будут больше первых. Ну, это меня там хорошо пробрало, и я опять начал писать, и с тех пор я уже написал больше 20 произведений. Ну, если Бог даст способность, насколько Бог даст способность и здоровье, думаю продолжать это делать. Бог вам помощь, Аркадий Михайлович, в этом вашем труде. А время нашей радиопрограммы подошло к концу. Я хотела бы напомнить нашим радиослушателям, что сегодня у нас в студии был брат Аркадий Михайлович Гонтовник. И еще я хотела бы вам сказать, дорогие друзья, нам интересно знать ваше мнение о наших радиопрограммах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде, эриа-код 503, номер телефона 257-2193. И пожелаю всем вам, дорогие друзья, Божьих вам благословений в этот день. Oh, shit.